а тот сидел с открытой книгой подле мигающей свечи и смотрел в слепое, обледеневшее оконце. В далекой юности Сталин навсегда оставил не только свои наивные стихи, но и многое из того, что интеллигенты называют сентиментальностью. Даже матери Сталин писал крайне редко. Суровое детство, жизнь подпольщика, вечного беглеца сделали ссыльного холодным, черствым, подозрительным. Сталин умел отгонять тревожные мысли, воспоминания. Однако, хотя прошло уже почти 10 лет со дня смерти его жены Като, образ женщины, искаженный тифом, витал где-то рядом. И вот теперь в ссылке он вспомнил, как их тайно обвенчал одноклассник по семинарии Христофор Хинвалелли в церкви Святого Давида в июне 1906 года. Като Екатерина Сванидзе была очень красивая девушка, влюбленная и преданно глядевшая своими большими глазами на мужа, когда тот изредка появлялся дома перед тем, чтобы вновь надолго исчезнуть. Семейная жизнь была короткой. Беспощадный тиф отнял у Сталина единственное существо, которое, возможно, он по-настоящему любил. На фотографии, запечатлевшей похороны, Сталин с копной нечесанных волос, невысокий и худой, стоит у изголовья умершей жены с выражением неподдельной скорби. Семена черствости и жестокости, посеянные еще в детстве, прорастали все глубже. Подполье ожесточило его. С 19 лет он только и делал, что скрывался, выполнял поручения партийных комитетов, арестовывался, менял фамилии, доставал фальшивые паспорта, переходил с места на место. В тюрьмах долго не задерживался, бежал и снова скрывался. Жизнь многому научила Сталина, и не в последнюю очередь хитрости и расчетливости. Печать замкнутости и внутренней холодности, которая была заметна еще в молодые годы, превратилась со временем в холодную бесчувственность и беспощадность. Но позже Сталин научится носить маску спокойного, на людях даже приветливого человека с проницательными глазами. Почему Сосо Джугашвили стал революционером? Может быть, потому что рано приобщился к крупицам интеллектуальной пищи в Горийском духовном училище и Тифлисской духовной семинарии, в которых учился? Кто знает, не попади в его руки томики Руссо, Ницше, Локка, задумался ли бы семинарист над тем, почему его отец-сапожник латает башмаки для бедняков? Или неудовлетворенность теологическим затворничеством привела его к людям с бунтарским характером? А может быть, его заставило шире открыть глаза на мир, попавшая в руки зачитанная тоненькая брошюра «Азы марксизма»? Никто на это не ответит достоверно. Не произойди, однако, в нем тогда, на пороге века, смутная, но решительная смена религиозных ориентиров на светские, еретические, одно из грузинских сел получило бы молодого православного священника. От всего мира его монотонная жизнь была бы отгорожена не только грядой величественных гор, но и мелкими заботами о нищем приходе, куче своих детей, мечтами о шумном Тифлисе. Мог ли сын бедняка знать, что волею судьбы и игры обстоятельств он на одном из этапов истории будет значить для великого народа неизмеримо больше, чем духовный пастырь? До революции этот человек был хорошо известен различным отделениям департамента полиции. При каждом новом контакте жандармского управления с Джугашвили там его аккуратно фотографировали анфас и в профиль. Так на бланке Бакинского губернского жандармского управления в этих двух позах запечатлен тщедушный небритый молодой человек.